Евангелие от Марка. В нашей последней беседе мы затронули вопрос о том, что противники Иисуса называли Божье добро злом, обвиняя Иисуса в том, что его сила и власть исходила от бесовского князя. Иисус ответил им, что они этим обвинением оскорбили имя Бога и совершают богохульство. Они были настолько заняты соблюдением традиций и обрядов, придуманных людьми, что потеряли контакт со Святым Духом и не узнали его дев, назвал их делами сатаны. Иисус дал им предостережение, сказав, что Бог простит человеку любой грех, кроме греха, совершенного против Святого Духа. Почему такой грех не может быть прощен? Потому что враги Иисуса не нашли в себе места для раскаяния, и поэтому, если раскаяние невозможно, то невозможно и прощение. Они не сознавали, не видели того, что ими был совершен грех. Они не видели ничего хорошего, привлекательного во Христе. Они были глухи, нечувствительны к Святому Духу Божьему. Для них не существовало общения с Ним. Как мы сказывали раньше, такой грех встречается с людей крайне редко. В большинстве случаев человеческий грех направлен против Христа. А Иисус сказал, что такой грех будет прощен человеку. Он не пришел на землю, чтобы осудить нас, но для того, чтобы показать нам любовь и прощение Бога. Враги Иисуса совершили тот непростительный грех из-за своей ненависти к Иисусу. И причина этой ненависти заключалась в том, что у них были свои собственные божества и свои собственные поверья. Они ненавидели Его, потому что Ему предстояло умереть на кресте, потому что Он требовал от людей простой веры, а не дел. Притчи на берегу моря. Марка 4 глава с 1 по 34 стих. Почему Иисус говорил притчами? 4 глава с 1 по 2 стих. Марк посвящает этот раздел учения Иисуса, который Он проповедовал под открытым небом. Он больше не мог говорить в синагогах из-за оппозиции Его противников. Враждебная обстановка вокруг Него накалялась, но вместе с тем росли ряды Его многочисленных последователей. Иисус приступил к учению народа под открытым небом, и Он избрал методом своего учения притчи. Что такое притча? Это земная история, содержавшая в себе небесное толкование. Это сравнение вещей небесных с вещами земными. Такая история рассказывалась таким образом, чтобы людям было легче понять истину в свете земных иллюстраций, которые были для них знакомы и понятны. Греческое слово, переведенное как «притча», означает «сравнение». Такого рода беседы велись с той целью, чтобы заставить людей слушать. Люди любят слушать различные истории, и поэтому лучший способ заставить их слушать – это рассказывать им истории. Итак, мы видим Иисуса и Его учеников на берегу моря в окружении многочисленной толпы народа. Из-за многочисленности толпы Иисусу пришлось сесть в лодку, чтобы избежать давления толпы, грозившего раздавить Его. И опять начал учить при море, и собрались к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и учил их притчами. Иисус с помощью притчи сделал абстрактные понятия ощутимыми, подобно тому, как Новый Завет делает ощутимым и реальным такое понятие, как вера. Чтобы объяснить, что такое вера, Новый Завет приводит в качество примеры Авраама. У Иисуса различные идеи принимали образ людей. Его притчи заставили людей думать и поэтому слушать Его. Они начинали понимать истины, которые Он старался им открыть. Личное откровение всегда вещь наилучшая. Он показал им Божью правду и спасение по благодати, а теперь это уже была их ответственность, их выбор принять эту правду и это спасение и сделать его своим собственным. То же самое верно и в наши дни. Слово Божие раскрывает правду об Иисусе Христе как единственном Спасителе от власти греха и правду о человеке, о том, что человек нуждается в его помощи. Он не навязывает себя людям. Каждый лично должен либо принять, либо отвергнуть его слово. И от этого выбора зависит все, как в этой временной жизни, так и в вечности. Притча о сеятеле или почвах, 4 глава с 3 по 12 стих. В своих притчах Иисус говорил о Царстве Божьем и чему оно подобно. Притча о сеятеле показывает процесс его. «Слушайте, вот вышел сеятель сеять», — сказал Иисус. Заметьте, что при тем, как рассказать притчу и после нее, Иисус говорит народу, чтобы они внимательно слушали. Он желает, чтобы они поняли правду, скрывающуюся в притче. В этой притче о сеятеле Иисус описывает четыре вида почвы, в которые сеять бросает свои семена. Один вид почвы – это почва вдоль дороги. Сеятель посеял там свои семена, но их склевали птицы. Второй вид почвы – каменистая почва, где семена не могут пустить корней. Третий вид почвы – это земля, покрытая сорняками, которые заглушили посеянное семя. Четвертый вид почвы – плодородная земля, которая производит богатый урожай, иногда в 30, иногда в 60, иногда в 100 раз больше, чем было посеяно. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышать. 12 учеников позднее спросили его, что означает эта притча? И он ответил, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слушают и не разумеют, и не обратятся, и прощены будут им грехи. И далее Иисус объяснил им значение притчи. «Семя, — сказал он, — это Слово Божие, которое Бог желает насадить в человеческих сердцах. Когда оно попадает на почву при дороге, приходит сатана и похищает его. Когда оно попадает на каменистую почву, у него не могут развиваться корни, его легко убивает неблагоприятные обстоятельства. Когда оно попадает на землю, загрязненную сорняками, сорняки заглушают его, и семя не может расти, потому что в сердце такого человека много земных интересов, таких как богатство, удовольствие и тому подобное. А затем, когда семя попадает в добрую почву, оно начинает расти и приносить урожай пропорциональным преданности верующего и в соответствии с духовными дарами, полученными им. Вот такой урок можем мы получить из этой притчи. Эта притча должна была послужить ободрением для тружеников в Божьем деле. Бог обещал благословить свое слово и дать плоды там, куда оно было послано. Слово мое не возвращается ко мне тщетным. Сей семя твое, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Екклезиаста 11 глава 6 стих. Некоторые из семян слова попадут на добрую почву и принесут плоды. Слово непременно даст урожай. Тайна царства. 4 глава с 11 по 12 стих. Когда ученики Иисуса попросили его объяснить им притчу о сеятеле, он сказал им, что им дано знать тайны Царствия Божия. Но другие, добавил он, этих тайн не поймут. Означает ли это, что Бог прячет правду от своих и открывает ее другим? Если вы прочитаете те стихи 9, и 10 и 6 главы пророка Исаии, вам станет ясно, что Израиль, о котором идет речь, перестал слышать и понимать то, о чем говорил им Бог. И подобное положение неверия будет продолжаться до их окончательного восстановления через верный остаток. Иисус напоминает своим ученикам об этом, указывая, что отказ Израиля выслушать и принять Слово Божие, обращенное к ним, помешал им получить спасение. И он также добавляет, что люди его дней находились в том же состоянии и что ему до слез больно видеть их отказ принять правду, которую он раскрыл в притчах, чтобы показать им, что похоже Царство Божие. Всем была представлена возможность поверить в Бога, но люди закрывали свой разум и свои сердца, чтобы не допустить в них Божью любовь. Они сами исключали себя из числа спасенных, и поэтому он ничем не мог помочь их спасению. Иисус говорит все это в любви. Бог не ослепляет человека и не прячет от него правду, как это часто старается сделать люди. Он терпеливо продолжает говорить им о благой вести, о спасении по благодати. Он говорит с ними через пророков древности, таких как Исаия, побуждая его и других продолжать проповедовать спасение по благодати через Иисуса Христа до наступления конца времени. Ибо наступит день, когда век благодати подойдет к концу, когда завершится построение Божьей Церкви, и последняя душа войдет в нее перед тем, как Иисус придет, чтобы забрать своих в свой дом на небо. Таким образом, объявляя людям о тайне Царствия Божия, Иисус предоставил им свободу выбора, показывая им в то время, что только Он может открыть перед человеком возможность прийти к Нему, познать Его и Его спасение. Аминь.